прикосновение. Останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка. Люблю тебя, я сильно слишком. Почувствуй моих рук прикосновение. Останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка. Люблю тебя, я сильно слишком. Твои глаза, родная, так прекрасны. Красавицу, как ты, не встретишь в сказке. Твои губ теплоту я не забуду. Тебя одну навеки любить буду. Твои глаза, родная, так прекрасны. Красавицу, как ты, не встретишь в сказке. Твои губ теплоту я не забуду. Тебя одну навеки любить буду. Почувствуй моих рук прикосновение. Останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка. Люблю тебя я сильно слишком. Почувствуй моих рук прикосновение. Останови на миг сердцебиение. По жизни рядом, моя любимая, ты для меня награда. Я обниму груди, прижму так сильно. Наша любовь, родная, из кинофильма. С тобою буду, родная, по жизни рядом. Моя любимая, ты для меня награда. Я обниму груди, прижму так сильно. Наша любовь, родная, из кинофильма. Из кинофильма. Останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка. Люблю тебя, я сильно слишком. Почувствуй моих рук прикосновение. Останови.